Троим его попутчикам было наплевать на его настроение, им нравилась его выпивка. Лестер Так, организатор компании, был маленьким пожилым человечком, чье лицо выглядело так, словно его вдавили внутрь, и оно так и не восстановило своей формы. Он был адвокатом. Если бы он жил лет на 70 раньше, то защищал бы магазинных воришек и тех, кто по заказу богатых корпораций устраивает в их помещениях аварии. Сейчас он открыл более выгодное дельце – представлять людей, подобных Кипу Чалмерсу. Лаура Брэдфорд была любовницей Чалмерса. Она нравилась ему потому, что его предшественником числился Висли Мауч. Лаура была киноактрисой. Она прошла путь от талантливой исполнительницы эпизодических ролей до бездарной звезды и достигла этого не интрижками с руководителями студии, а окольным, но более эффективным путем, через постели чиновников. В своих интервью она говорила об экономике, а не о роскошной жизни, высказываясь в воинственно-праведном духе третьеразрядных бульварных листков. Все ее экономические теории сводились к одному – надо помогать бедным. Гилберт Кит Уортинг, английский писатель, всемирно известный лет 30 назад, был гостем Чалмерса по никому непонятной причине. С тех пор никому не приходило в голову читать его творения, но все воспринимали его как живого классика. Его считали гением, потому что он обычно высказывался следующим образом. «Свобода? Давайте не будем о свободе. Свобода невозможна. Человек никогда не будет свободен от голода, холода, болезней, несчастных случаев. Он никогда не освободится от тирании окружающей среды. Так зачем бороться с тиранией политической диктатуры, когда в Европе было претворено в жизнь то, что он проповедовал?» Гилберт Кит Уортинг переехал в Америку. С годами его стиль и его тело весьма одрябли. К 70 годам он превратился в толстого старика с крашенными волосами и манерами циника, сдабривающего свою речь цитатами из йоги, утверждающими тщетность всех человеческих устремлений. Кип Чалмерс пригласил Кит Уортинга потому, что его присутствие в свите придавало акции некую изысканность. Гилберт Кит Уортинг поехал с ним, потому что ему было все равно, куда ехать. «Черт побери этих железнодорожников!» — воскликнул Кип Чалмерс. «Они специально это устроили, хотят сорвать мне компанию. Я не могу опоздать на этот митинг. А господи, Лестер, сделай что-нибудь. Я уже пробовал», — ответил Лестер Так. На последней станции он пытался найти самолет для завершения поездки, но в ближайшие два дня коммерческих рейсов не планировалось. «Если они не доставят меня вовремя, я сниму с них скальпы и отниму у них железную дорогу. Надо сказать тому чертову кондуктору, чтобы они поторопились. Ты уже трижды говорил ему, я его уволю». Он привел тысячу отговорок, мол, технические проблемы. «Мне надо ехать, а не слушать отговорки. Они не имеют права поступать со мной, как с пассажиром общего вагона. Я хочу, чтобы меня доставили, куда хочу и когда хочу. Они что, не знают, что ли, что я еду в этом поезде?» «Уже знают», — сказала Лаура Брэдфорд. «Заткнись, Кип, ты действуешь мне на нервы». Чалмерс вновь наполнил свой стакан. Вагон дергался, и на полках бара чуть слышно дребезжало стекло. Звездное небо в окнах беспрестанно дрожало, и казалось, что звезды ударяются друг о друга. За стеклом окна в конце вагона не было видно ничего, кроме мерцания красных и зеленых фонариков, обозначающих конец состава, и убегающих в темноту рельсов. Рядом с поездом бежала скалистая стена. Звезды время от времени неожиданно ныряли в провал между высоко очерченными пиками Колорадских гор. «Горы», — удовлетворенно произнес Кит Уортинг. «Подобные зрелища заставляют человека вспомнить о своей незначительности. Что значит эта никчемная полоска рельсов, которой так гордятся грубые материалисты, в сравнении с вечным великолепием? Не более чем нитка, которой швея подшивает подол природы. Если один из этих гранитных исполинов рухнет, он уничтожит поезд. С чего это он вдруг рухнет?» Без особого интереса спросила Лаура Брэдфорд. «Похоже, этот проклятый поезд замедлил ход», — сказал Кип Чалмерс. «Эти скоты останавливают поезд, несмотря на то, что я им сказал. Ну это ведь горы, знаете ли», — заметил Лестер Так. «Будь они прокляты, эти горы. Лестер, какой сегодня день? Из-за этих проклятых часовых поясов ничего не разберешь». 27 мая, вздохнул Лестер Так. 28 мая, поправил его Гилберт Кит Уортинг, взглянув на часы. «Уже 12 минут как 28-е, о господи!» — воскликнул Чалмерс. «Выходит, митинг уже сегодня?» «Точно», — подтвердил Лестер Так. «Мы опаздываем, мы». Поезд сильно тряхнуло, и стакан выпал из руки Чалмерса. Звон стекла слился со скрежетом колес на крутом повороте. «Послушайте», — нервно спросил Гилберт Кейт Уартинг, — «ваши железные дороги достаточно безопасны?» «Да, черт возьми», — проревел Чалмерс. «У нас столько правил, инструкций и всего прочего, что эти скоты не посмеют быть неосторожными. Лестер, где мы сейчас? Какая следующая остановка?» «Остановок не будет до Солт-Лейк-Сити. Я спрашиваю, какая следующая станция?» Лестер так достал засаленную карту, с которой сверялся каждые 5 минут, как только за окнами стемнело. «Уинстон», — сказал он, — «штат Колорадо». Чалмерс потянулся за новым стаканом. «Тинки Хэллоуэй слышал от Висли, что, если ты проиграешь эти выборы, с тобой покончено», — сказала Лаура Брэдфорд. Она растянулась в кресле и смотрела мимо Чалмерса, изучая свое лицо в зеркале на стене салона. От нечего делать она развлекалась, распаляя в Чалмерсе бессильный гнев. «Да неужели?» «Ага, Висли не хочет, чтобы в законодательное собрание попал твой соперник, как его там. Если ты проиграешь, Висли обозлится, как черт», — Тинки сказал. «Черт бы побрал этого скота, позаботился бы лучше в собственной шкуре. Ну не знаю, Висли он очень нравится», — и добавила. «Тинки Хэллоуэй не позволил бы какому-то злосчастному поезду помешать важной встрече, его они не осмелились бы задержать». Кип Чалмерс сидел, пристально глядя в свой стакан. «Я заставлю правительство национализировать железные дороги», — хрипло сказал он. «И давно пора», — согласился Кейт Уартинг. «Не понимаю, почему вы не сделали этого раньше. Это единственная на Земле страна, настолько отсталая, что допускает частное владение железными дорогами. Мы догоняем вас», — ответил Кип Чалмерс. «Ваша страна невероятно наивна. Это просто анахронизм. Все эти разговоры о свободе и правах человека. Я не слышал ничего подобного со времен, когда был жив мой прадед. Это словеса богатых. В конце концов, беднякам без разницы, чьей милостью они живут, промышленника или чиновника. Эпоха промышленников прошла. Наступила эпоха». Могучий толчок сотряс воздух в вагоне. От резкой остановки пассажиров швырнуло вперед. Кипа Чалмерса бросила на ковер. Гилберт Кейт Уартинг упал на стол, лампы разбились, стаканы повалились на пол, потолок и стальные стены вагона заскрежетали, готовые порваться. Долгий, далекий грохот судорогой пробежал по колесам. Подняв голову, Чалмерс увидел, что вагон целый стоит неподвижно. Он услышал стоны своих попутчиков и истерические всхлипывания Лауры Брэдфорд. Чалмерс ползком пробрался к двери, открыл ее и скатился вниз по лестнице. Далеко впереди, на повороте, он увидел двигающиеся фонари и красное зарево. Он пробирался сквозь тьму, то и дело наталкиваясь на полуголых людей, которые подавали друг другу сигналы быстро гаснущими спичками. Вдоль дороги шел человек с фонарем. Чалмерс схватил его за руку. Это был проводник. «Что случилось?» — выдохнул Чалмерс. «Лопнули рельсы», — спокойно ответил проводник. «Локомотив сошел с путей». «Сошел?» «Да, упал на бок. Кто-нибудь погиб?» «Нет, с машинистом все в порядке. Ранен помощник машиниста». «Говорите, рельсы лопнули?» На лице проводника застыло странное выражение, суровое, осуждающее, отрешенное. «Рельсы изнашиваются, мистер Чалмерс», — ответил он и с особенной интонацией добавил. «Особенно на поворотах. Разве вы не знали об износе?» «Мы знали. Так почему их не заменили?» «Их собирались заменить, но мистер Лауси отменил плановые работы». «Кто такой мистер Лауси?» «Нынешний вице-президент нашей компании». Чалмерсу показалось, что проводник смотрит на него так, словно в случившемся есть и его вина. «Ну вы ведь поставите локомотив обратно на рельсы?» «Этот локомотив, похоже, уже не поставить на рельсы, но он должен нас вести». «Он не может». Среди немногих ярких огней и сдавленных криков Чалмерс неожиданно против воли ощутил громады гор, безмолвие сотен необжитых милей, хрупкую полоску карниза между отвесной скалой и бездной. Он сильнее сжал руку проводника. «Что же делать?» Машинист пошел звонить в Уинстон. «Звонить? Как? В 2 милях отсюда есть телефон. Нас отсюда вывезут?» «Да, вывезут. Но...» Разум Чалмерса наконец соединил прошлое и будущим, и его голос поднялся до крика. «Сколько нам придется ждать?» «Не знаю», — ответил проводник. Он сбросил со своей руки руку Чалмерса и ушел. Ночной диспетчер на станции Уинстон принял телефонограмму, уронил трубку и бросился вверх по лестнице будить начальника станции. Начальник станции был здоровенным раздражительным, вечно слоняющимся без дела типом, которого направил сюда 10 дней назад новый управляющий центральным отделением. Он постоянно спотыкался в полудреме, но, когда до него дошли слова диспетчера, встрепенулся. Что? Он с трудом перевел дыхание. Господи, комета, хватит трястись. Свяжись с Silver Springs. Ночной диспетчер управления центрального отделения в Silver Springs выслушал сообщение и позвонил Дэвиду Митчему, новому управляющему по штату Колорадо. Комета, выдохнул Митчем. Его рука прижимала к уху трубку, а ноги, едва коснувшись пола, заставили его вскочить с постели. Сошел с рельсов, лучший локомотив? Да, сэр. О господи, боже праведный, что делать? Затем, вспомнив о своей должности, Митчем добавил: пошлите аварийный поезд. Уже сделано. Свяжитесь с дежурным в Шервуде и велите остановить движение. Уже связался. Какой следующий у нас по расписанию? Специальный армейский товарный эшелон, следующий на запад. Но у нас он будет не раньше, чем через 4 часа. Он опаздывает. Я сейчас приеду. Подождите, пусть Билл, Сэнди и Кларенс будут на месте, когда я приеду. Такая заваруха начинается. Дэйв Митчем постоянно жаловался на несправедливость, потому что, как он говорил, ему не везло в жизни. Он мрачно объяснял это заговором больших парней, которые не давали ему шанса, хотя не уточнял, кого имеет в виду. Выслуга лет была излюбленной темой его жалоб и единственным мерилом ценностей. Митчем работал на железной дороге намного дольше тех, кто продвинулся по службе, и считал это доказательством несправедливости общественной системы, хотя никогда не объяснял, что подразумевает под общественной системой. Он работал на многих железных дорогах, но ни на одной не задерживался. У начальников Митчема не было особых поводов увольнять его, но они делали это, потому что он слишком часто повторял: «Никто мне этого не приказывал». Он не знал, что своей нынешней должностью обязан договоренности между Джеймсом Тотгартом и Висли Маучем. Когда Тотгарт продал Маучу секрет личной жизни своей сестры в обмен на повышение тарифов, Мауч вытянул из него еще одну услугу. Это вполне соответствовало их правилам делового общения, которые состояли в том, чтобы выжать из любой ситуации все, что можно. Этой дополнительной услугой стала работа для Дэйва Митчема, который был деверем Клода Слагенхопа, президента Ассоциации «Друзья Всемирного Прогресса», влияние которой на общественное мнение Мауч ценил. Джеймс Тотгарт переложил ответственность за поиски работы для Дэвида Митчема на Клифтона Лауси. Лауси направил его на первое подвернувшееся место управляющим по штату Колорадо, когда человек, занимавший его прежде, исчез, бросив все, после того как резервный дизельный локомотив, приписанный к станции Уинстон, был передан в распоряжение Чика Моррисона. «Что будем делать?» – громко спросил Дэйв Митчем, когда, полуодетый и полусонный, ворвался в свой кабинет, где его ждали главный диспетчер, начальник депо и дорожный мастер. Никто из троих не ответил. Они все были людьми среднего возраста, много лет отдавшими работе на железной дороге. Месяц назад они свободно высказались бы в любой чрезвычайной ситуации. Но теперь они понимали, что времена изменились и говорить опасно. «Что, черт возьми, будем делать?» «Ясно одно», — сказал Билл Брент, главный диспетчер, — «нельзя посылать в тоннель паровоз». Глаза Дэйва Митчема помрачнели. Он знал, что каждый только об этом и думал. Он не хотел, чтобы это было произнесено. «Итак, где взять локомотив?» Сердито спросил он. «Негде», — сказал дорожный мастер, — «но мы не можем всю ночь держать комету на запасном пути». «Видимо, придется», — сказал начальник депо. «Какой смысл обсуждать это, Дэйв? Тебе известно, что во всем отделении не осталось ни одного локомотива. Но, боже праведный, уж не хотят ли они, чтобы мы водили поезда без локомотивов?» «Мисс Тотгарт этого не хотела», — сказал дорожный мастер. «А вот мистер Лауси хочет, Билл», — начал Митчем голосом, каким просит об одолжении. «Сегодня ночью через станцию пройдут какие-нибудь поезда дальнего следования, имеющие ход что-то вроде локомотива. Первым будет скорый товарный номер 236 из Сан-Франциско», — сказал Билл Брент недовольным тоном. «Он прибудет в Уинстон в 7 часов 18 минут утра», — и добавил: «Это самый близкий к нам локомотив в данный момент. Я проверял. Как насчет специального армейского эшелона? И не думай, Дэйв, этому составу дана зеленая улица. Даже комета должна пропустить его. Это приказ командования. Он опаздывает, да еще тормозные колодки дважды загорались. Эшелон везет взрывчатку для арсеналов западного побережья. Моли Бога, чтобы он не остановился на нашем участке. Неприятности из-за задержки кометы не идут ни в какое сравнение с тем, что на нас обрушится, если мы попытаемся остановить специальный эшелон. Все молчали. Окна были открыты в летнюю ночь, и все слышали, как внизу, в кабинете диспетчера, звонит телефон. Сигнальные огни мигали, напоминая, что когда-то этот пункт был самым оживленным в штате. Митчем взглянул на депо и при тусклом свете разглядел очертания стоящих там паровозов. Тоннель, начал он и замолчал, длиной в 8 миль, закончил за него мастер локомотивного парка, особо подчеркнув цифру. «Я просто подумал», — отрывисто вставил Митчем. «Лучше не думать об этом», — мягко сказал Брент. «Я еще ничего не сказал. О чем вы говорили с Диком Хартоном до того, как он ушел?» Невинным тоном спросил Митчема дорожный мастер, будто это не имело отношения к разговору. «Не о том ли, что вентиляционная система тоннеля дышит на ладан? Разве он не пояснил, что в настоящий момент тоннель вряд ли можно считать безопасным даже для локомотивов? Что ты зациклился на этом?» Резко поинтересовался Митчем. «Я еще ничего не сказал». Дик Хартон, главный инженер отделения, уволился через 3 дня после вступления в должность Митчема. «Я подумал, что нужно сказать об этом», — также невинно ответил дорожный мастер. «Послушай, Дэйв», — сказал Биллу Брент, зная, что Митчем может битый час колебаться, прежде чем примет решение, «ты знаешь, что можно сделать только одно — задержать комету в Уинстоне до утра, дождаться 236-го и заставить его локомотив протащить комету через тоннель, а потом надо дать комете лучший паровоз, который только можно достать на другом конце тоннеля, чтобы он дотащил ее до пункта назначения. И насколько она задержится?» Брент пожал плечами. «Часов на 12, может, 18, кто знает. 18 часов. Комета, господи, такого еще не случалось. Раньше много чего не случалось», — сказал Брент с непривычной ноткой ужасной усталости в резком, уверенном голосе. «В Нью-Йорке обвинят нас. Они переложат всю вину на нас». Брент пожал плечами. Месяц назад он счел бы подобную несправедливость немыслимой. Сегодня он был готов к этому. «Считаю», — в отчаянии сказал Митчем, «считаю, что нам больше ничего не остается». «Вот именно, Дэйв, о господи, почему это должно было случиться именно с нами? Кто такой Джон Галт?» В половине третьего ночи комета, приводимая в движение стареньким маневровым паровозом, остановилась на запасном пути станции Уинстон. Кип Чалмерс бросил недоверчиво гневный взгляд на горстку прилепившихся к пустынному склону горы хибарок и ветхую лачугу станционного павильона. «И что дальше? За каким чертом мы здесь остановились?» — проревел он и позвал проводника. Когда поезд пришел в движение после аварии, к Чалмерсу вернулось привычное ощущение безопасности, и его страх превратился в ярость. Он чувствовал себя так, будто его надули, заставив бояться понапрасну. Его попутчики не покидали своих мест в вагоне, их слишком сильно тряхнуло, и теперь они не могли уснуть. «Сколько еще будем торчать здесь?» — бесстрастно переспросил проводник в ответ на вопрос Чалмерса. «До утра». Чалмерс недоуменно уставился на него. «Мы проторчим здесь до утра?» «Да, мистер Чалмерс». «Здесь?» «Да, но вечером у меня предвыборный митинг в Сан-Франциско». Проводник не ответил. «Почему? Почему мы должны торчать здесь? Почему? Черт возьми, в чем дело?» Терпеливо размеренным тоном, в котором звучала презрительная учтивость, проводник детально описал ситуацию. Но Чалмерс много лет назад, в начальной школе, в средней школе, в колледже, усвоил истину, что человек не живет исходя из разумных соображений, да и не нуждается в этом. «К черту тоннель!» — прокричал Чалмерс. «Думаете, я допущу, чтобы меня задерживали из-за какого-то вонючего тоннеля? Вы хотите нарушить жизненно важные государственные планы из-за какого-то тоннеля? Скажите машинисту, что к вечеру я должен быть в Сан-Франциско, и он должен довести меня туда». «Каким образом? Это ваша работа, а не моя». «Но это невозможно. Найдите способ, черт побери». Проводник не ответил. «Думаете, я допущу, чтобы ваши технические проблемы повлияли на национальные интересы? Вы знаете, кто я. Скажите машинисту, чтобы начал движение, если ему дорога работа. У машиниста свои приказы». «К черту приказы. Сейчас я отдаю приказы. Скажите ему, чтоб ехал. Немедленно. Может быть, вам лучше поговорить с начальником станции, мистер Чалмерс?» «Я не полномочен ответить вам, как мне бы хотелось». С этими словами проводник вышел. Чалмерс рывком поднялся с места. «Послушай, Кип», — медленно произнес Лестер так, Может, они и впрямь ничего не могут сделать? Могут, раз должны. Оборвал его Чалмерс, решительно направившись к двери. Много лет назад, еще в колледже, он усвоил, что единственным эффективным средством убедить людей является страх. В ветхой конторе станции Уинстон он встретил сонного мужчину с безвольным усталым лицом и испуганного молодого человека, сидевшего у диспетчерского пульта. Они, оцепенев, выслушали такой поток ругательств, которого им не доводилось слышать даже от рабочих ремонтной бригады. «И меня не волнует, как вы проведете поезд через тоннель, это ваша забота», — подвел итог Чалмерс. «Если не добудете локомотив и не отправите поезд, можете распрощаться с работой, со своими лицензиями, со всей этой проклятой железной дорогой». Начальник станции никогда не слышал о Кипе Чалмерсе и не знал его должности. Но он знал, что в эти дни неизвестные люди, занимающие неизвестные должности, обладают безграничной властью, властью распоряжаться жизнью и смертью. «Мы ни при чем, мистер Чалмерс», — умоляюще сказал он, — «мы не издаем приказов. Приказ пришел из Silver Springs. Может, вы позвоните мистеру Митчему и...» «Кто такой мистер Митчем?» «Управляющий отделением дороги в Silver Springs. Может, вы дадите ему телеграмму?» «Я... какому-то управляющему. Я пошлю телеграмму Джиму Тадгарту. Вот что я сделаю». Начальник станции не успел прийти в себя, как Чалмерс подскочил к нему. «Запиши и отправь телеграмму немедленно». Месяц назад начальник станции не принял бы телеграммы ни от одного пассажира, правила запрещали это, но он больше не был уверен в правилах. «Мистеру Джеймсу Тадгарту, Нью-Йорк, задержан на комете на станции Уинстон, штат Колорадо, из-за некомпетентности ваших людей, которые отказываются дать мне локомотив. Должен быть вечером в Сан-Франциско на мероприятии чрезвычайной национальной важности. Если вы тотчас не отдадите приказ отправить мой поезд, о последствиях догадывайтесь сами». Кип Чалмерс. Когда молодой человек передал эти слова по проводам, которые тянулись от столба к столбу через весь континент, словно стражи дороги Тадгарта, а Кип Чалмерс вернулся к себе в вагон дожидаться ответа, начальник станции позвонил своему другу Дэйву Митчему, чтобы прочитать ему текст послания. Он услышал, как Митчем простонал в ответ: «Думаю, должен сказать тебе это, Дэйв. Я никогда не слышал об этом парне, но, видимо, он важная персона. Не знаю», — страдальчески ответил Митчем. Кип Чалмерс, его имя постоянно мелькает в газетах и всегда рядом с именами самых крупных шишек. «Не знаю, кто он такой, но он из Вашингтона, поэтому нельзя рисковать». «А господи, что делать? Нельзя рисковать», — подумал дежурный в кабинете Тадгарта и позвонил Тадгарту домой. Было около 6 утра. Джеймс Тадгарт очнулся от обрывочного сна после почти бессонной ночи. Его лицо осунулось от услышанного. Он испытывал такой же страх, что и начальник станции Уинстон, и по той же причине. Он позвонил домой Клифтону Лауси. Весь гнев, который он не мог излить на Кипа Чалмерса, Тадгарт излил по телефонному проводу на Клифтона Лауси. «Сделай что-нибудь», — орал Тадгарт. «Мне все равно что, но это твоя работа, а не моя. Позаботься, чтобы поезд прошел». «Что, черт возьми, происходит? Я еще не слышал, чтобы комету задерживали». «Так-то ты руководишь своим отделом? Великолепно. Важные пассажиры должны отправлять телеграммы мне. Когда твое место занимала моя сестра, меня не поднимали с постели из-за каждой пустяковой поломки в Айове, я хочу сказать, в Колорадо. Мне очень жаль, Джим», — примирительно сказал Клифтон Лауси. В его голосе звучали извинения, ободрение и необходимая в данный момент доля покровительственной доверительности. «Это просто недоразумение, глупая ошибка. Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Вообще-то я спал, но немедленно займусь этим». Клифтон Лауси не спал. Он только что вернулся с прогулки по ночным клубам в обществе одной молодой особы. Он попросил ее подождать и поспешил в здание Тадгарт Трансконтинентал. Никто из работников ночной смены не понял, почему он решил явиться лично, но никто не сказал бы, что это было не нужно. Он носился из кабинета в кабинет, создавая видимость бурной деятельности. Единственным ощутимым результатом стало распоряжение, отправленное телеграфом Дэйву Митчему, управляющему отделением дороги в Колорадо: «Немедленно предоставьте в распоряжение мистера Чалмерса подвижный состав. Отправьте комету через тоннель, обеспечив необходимую безопасность и без неоправданных задержек. Если вы не способны выполнить свои обязанности, я заставлю вас отвечать перед стабилизационным советом. Клифтон Лауси». Затем, заехав за своей подружкой, Клифтон Лауси отправился в загородный мотельчик, чтобы никто не мог разыскать его в течение нескольких часов. Диспетчер в Silver Springs был ошарашен распоряжением, которое передал Дэйву Митчему, но Дэйв Митчем понял его. Он знал, что ни в какой железнодорожной инструкции не могло быть и речи о том, чтобы предоставлять локомотив по требованию пассажира. Он знал, что это попахивало показухой, догадывался, какой разыгрывается спектакль, и ощутил холодный пот на лбу, поняв, кого выставляют козлом отпущения. «В чем дело, Дэйв?» – спросил его мастер локомотивного парка. Митчем не ответил. Он схватил телефон, его руки тряслись, когда он умолял еще раз соединить его с дежурным в Нью-Йорке. Он напоминал загнанного в ловушку зверя. Он умолял телефонистку нью-йоркского коммутатора соединить его с домом мистера Клифтона Лауси. Она предприняла несколько попыток, но ответа не поступило. Он умолял телефонистку не оставлять попытки соединить его и проверить все номера, по которым можно было бы разыскать мистера Лауси. Она пообещала сделать все возможное, и Митчем положил трубку, зная, что бесполезно ждать или говорить с кем-нибудь из отдела мистера Лауси. «В чем дело, Дэйв?» Митчем показал мастеру распоряжение и увидел на его лице выражение, подтверждающее самые страшные опасения. Он связался с региональным правлением Тадгард Трансконтинентал в Омахе, штат Небраска, и умоляющим голосом попросил соединить его с управляющим. На линии воцарилось молчание, затем голос дежурного в Омахе сообщил, что главный управляющий подал в отставку и 3 дня назад исчез. «Из-за недоразумения с мистером Лауси», — добавил дежурный. Митчем попросил, чтобы его соединили с помощником главного управляющего, отвечающим за Колорадо. Но помощник уехал из города на выходные, и не было никакой возможности связаться с ним. «Разыщите же хоть кого-то!» — кричал в трубку Митчем, из любого региона. «Ради бога, найдите кого-нибудь, кто скажет, что мне делать!» — откликнулся заместитель управляющего региона Айова, Миннесота. «Что?» — перебил он Митчема при первых же словах. «Уинстон, штат Колорадо? Тогда какого черта вы звоните мне?» «Нет, не говорите, что случилось, я не хочу знать». «Нет, я сказал, нет, вы не подставите меня, чтобы я потом объяснял, почему сделал что-то или не сделал ничего в какой бы то ни было ситуации. Это не моя проблема. Поговорите с кем-нибудь из регионального начальства, не беспокойте меня, какое отношение я имею к Колорадо. Черт возьми, не знаю, звоните главному инженеру, свяжитесь с ним». Главный инженер центрального региона нетерпеливо сказал. «Да, что, в чем дело?» Митчем тотчас начал отчаянным тоном объяснять ситуацию. Услышав, что локомотива нет, главный инженер отрывисто заявил. «Задержите поезд». Но когда он узнал о мистере Чалмерсе, его голос утратил категоричность. «ГМ, Кип Чалмерс, из Вашингтона, ну не знаю. В таком случае это должен решать мистер Лауси». Когда Митчем сказал, «Мистер Лауси приказал мне все организовать, но», главный инженер с облегчением выпалил, «в таком случае поступайте, как велит мистер Лауси», и повесил трубку. Дэвид Митчем осторожно положил трубку на место. Он больше не кричал. На цыпочках, словно крадучись, он подошел к стулу. Он долго сидел и смотрел на распоряжение мистера Лауси. Затем быстро оглянулся. Диспетчер говорил по телефону. Мастер локомотивного парка и дорожный мастер маялись на месте, но делали вид, будто не ждут никаких указаний. Митчем очень хотел, чтобы Билл Брент, старший диспетчер, ушел домой, но тот стоял в углу и наблюдал за ним. Брент был невысок, широкоплечий, худощав. Ему было 40, но выглядел он моложе. У него было бледное лицо конторского служащего, в резких чертах которого ощущалось что-то ковбойское. Он считался лучшим диспетчером всей системы. Митчем резко поднялся и пошел в свой кабинет наверху, сжимая в руке распоряжение Лауси. Митчем не особо разбирался в проблемах машиностроения и транспорта, но понимал таких людей, как Клифтон Лауси. Он понимал, в какие игры играло нью-йоркское начальство и как они поступали с ним. В распоряжении не оговаривалось, что он должен дать мистеру Чалмерсу паровоз, были употреблены слова «подвижный состав». Если придется отвечать, мистер Лауси задохнется от негодования по поводу того, что управляющему отделением следовало бы знать, что в приказе имелся в виду локомотив. В распоряжении говорилось о том, чтобы отправить комету через тоннель, обеспечив необходимую безопасность. Разве управляющий отделением не должен знать, в чем заключается необходимая безопасность? И без неоправданных задержек. Какая задержка являлась неоправданной? Если не исключалась вероятность серьезной аварии, Можно ли считать необходимой задержку на неделю или на месяц? Начальству в Нью-Йорке все равно, думал Митчем. Им наплевать, доберется ли Чалмерс до Сан-Франциско, чтобы вовремя попасть на митинг. Их не волнует, что на железной дороге может произойти беспрецедентная катастрофа. Они хотят быть уверенными, что их никто ни в чем не обвинит. Если он задержит поезд, его сделают козлом отпущения, чтобы утихомирить мистера Чалмерса. Если же он пошлет поезд через тоннель и тот не выйдет из западного портала, его обвинят в некомпетентности. В любом случае они заявят, что он действовал вопреки их указаниям. Что он сможет доказать? Кому? Нельзя ничего доказать трибуналу, у которого нет законов, нет процедуры, нет свидетелей, нет принципов. Трибуналу в лице стабилизационного совета, который осуждал или оправдывал людей в зависимости от того, как было удобно его членам, без всяких критериев. Дэйв Митчем не был знаком с философией права, но он знал, что, когда суд не связан процедурой, он не связан и фактами, и в таком случае судебное разбирательство является не делом закона, а делом людей. Значит, судьба человека зависит не от того, что он сделал или не сделал, а от тех людей, которых он знает или не знает. Он спросил себя, каковы его шансы на подобном разбирательстве против мистера Джеймса Тагарта, мистера Клифтона Лоуси, мистера Кипа Чалмерса и их власть придержащих друзей. Дэйв Митчем прожил жизнь, всячески избегая принимать решения, а удавалось ему это так. Он всегда дожидался приказания и никогда ни в чем не был уверен, и теперь в сознании его не было ничего, кроме негодования против несправедливости. Судьба, думал Митчем, выбрала его, чтобы продемонстрировать свою несправедливость. Начальство подставляло его на единственной в жизни приличной работе. Он был не способен понять, что то, как он получил эту работу, и подставка являются частями единого целого. Глядя на распоряжение Лоуси, Митчем подумал, что мог бы задержать комету, прицепить вагон мистера Чалмерса к паровозу и провести его через тоннель. Но он отрицательно покачал головой еще до того, как эта мысль окончательно оформилась в его мозгу. Он знал, что это заставит мистера Чалмерса осознать риск. Мистер Чалмерс откажется, он потребует предоставления несуществующего безопасного локомотива. Более того, это значит, что он, Митчем, должен взять на себя ответственность, признать полное понимание опасности и подлинный характер положения. А вся политика его начальства на том и строилась, чтобы избегать любого ответственного действия. Это принималось как единственное правило их игры. Дэйв Митчем не мог восстать против себя или усомниться в моральных установках начальствующих особ. Он предпочитал не оспаривать, а следовать политике, спущенной сверху. Билл Брент обошел бы Митчема в любом техническом вопросе, но в этой игре Митчем мог победить Брента без особых усилий. Раньше для того, чтобы выжить в обществе, нужны были таланты Билла Брента. Теперь для этого требовался талант Дэйва Митчема. Дэйв Митчем сел за стол секретаря и двумя пальцами аккуратно напечатал распоряжение мастеру бригады ремонтников, потом еще одно, дорожному мастеру. Первому предписывалось вызвать локомотивную бригаду ввиду, как говорилось в документе, чрезвычайного происшествия. Второе распоряжение обязывало направить в Уинстон лучшие из имеющегося в наличии подвижного состава на случай оказания срочной помощи. Он положил в карман вторые экземпляры приказов, открыл дверь, крикнул ночного диспетчера и передал ему два распоряжения, касающиеся двух человек на первом этаже. Ночной диспетчер был добросовестным молодым человеком, который доверял своим начальникам и знал, что дисциплина – первое правило на железной дороге. Он очень удивился, что Митчем послал через него письменное распоряжение людям, которые находились двумя лестничными пролетами ниже, но от вопросов воздержался. Митчем ждал и нервничал. Через некоторое время он увидел дорожного мастера, который пересекал парк, направляясь в депо, и почувствовал облегчение. Никто не поднялся к нему, чтобы в лицо высказать возражение. Они все поняли и будут вести игру по тем же правилам, что и он. Дорожный мастер шел по сортировочной станции, глядя под ноги. Он думал о своей жене, двоих детях и своем доме. Чтобы стать его хозяином, он потратил всю жизнь. Он прекрасно понимал, что затеяли его начальники, но не знал, должен ли им подчиняться. Раньше он никогда не боялся потерять работу. Будучи профессионалом, он был уверен, что, если поссорится с одним боссом, всегда найдет другого. Сейчас же он боялся, ведь у него не было права оставить работу или искать новую. Не подчинившись руководству, он предстанет перед обладающим необъяснимой властью советом, и, если совет осудит его, это означает медленную голодную смерть, ему запретят работать. Он знал, что совет осудит его, понимал, что разгадкой темной тайны противоречивых решений совета является скрытая сила связей, блата. Каковы его шансы против мистера Чалмерса? Было время, когда корыстные интересы его хозяев заставляли его проявлять все свои способности. Сейчас в его таланте никто не нуждался. Было время, когда от него требовали работы на пределе возможностей и соответствующим образом платили. Сейчас, попытайся он остаться в ладах со своей совестью, ничего, кроме наказания, ожидать не стоило. Была пора, когда надо было думать. Сейчас никому не нужно, чтобы он думал, все требуют слепого подчинения, им не нужна его совесть. В таком случае зачем повышать голос, ради кого или чего? Он думал о пассажирах, 300 пассажирах кометы. Он думал о своих детях. У него был сын старшеклассник и 19-летняя дочь, которой он гордился до умопомрачения, потому что в городе ее признавали первой красавицей. Он спросил себя, хочет ли уготовить им судьбу детей безработных родителей, детей, которых он видел в пораженных кризисом районах, в поселках вокруг закрытых заводов, вдоль разобранных железнодорожных путей. Внезапно он с ужасом понял, что ему предстоит сделать выбор между жизнью своих детей и жизнью пассажиров кометы. Подобный конфликт не мог возникнуть в прежние времена. Заботясь о безопасности пассажиров, он обеспечивал безопасность своих детей, он служил двум целям одновременно, никогда не возникало конфликта интересов, необходимости выбирать, кого принести в жертву. Сейчас же он может спасти пассажиров только ценой жизни своих детей. Он смутно вспоминал слышанные когда-то проповеди о величии самосожжения, о добродетели самопожертвования. Он не был знаком с философией этики, но внезапно понял, не разумом, а какой-то особой тупой, жестокой, дикой болью, что если это добродетель, то она ему ни к чему. Он вошел в депо и распорядился подготовить к отправке в Уинстон большой допотопный паровоз. Выполняя приказ, начальник депо протянул руку к телефону, чтобы вызвать локомотивную бригаду. Держа трубку в руке, он внезапно замер. Его осенило, что он посылает людей на верную смерть, что из 20 человек, внесенных в лежащий перед ним список, двоих ему предстоит, по сути дела, убить. Он испытал физическое ощущение холода, ничего больше. Он не волновался и чувствовал только безразличное изумление, которое ставило его в тупик. Никогда в его обязанности не входило посылать людей на верную смерть. На своем месте он всегда помогал людям зарабатывать свой хлеб. Странно, подумал он. Но странно было и то, что его рука остановилась. Его остановило чувство, которое он пережил бы в подобной ситуации 20 лет назад. Нет, месяц назад, но не теперь. Ему исполнилось 48 лет. Он не имел ни семьи, ни друзей, ничего, что связывало бы его с кем-нибудь в этом мире. Если он и был способен на преданность, дар, который многие распыляют по пустякам, то всю ее отдал младшему брату, который был на 25 лет моложе его и которого он воспитал. Он отправил его в технический колледж, потому что видел, как позднее все учителя, на челе целеустремленного мальчика печать гениальности. С той же, что и у брата, самоотверженностью, мальчик ничем, кроме своих занятий, не интересовался, его не привлекали ни спорт, ни вечеринки, ни девочки, лишь образы его будущих изобретений. Он закончил колледж и поступил в исследовательскую лабораторию крупной электрической компании в Массачусетсе на необычно высокую для его лет зарплату. «Сегодня 28 мая», – подумал начальник депо. Указ 10-289 был введен в действие 1 мая. Вечером того дня его известили, что его младший брат покончил жизнь самоубийством. Начальник депо слышал разговоры о том, что указ необходим для спасения страны. Он не знал, правда это или ложь, и не представлял себе, что именно может спасти целую страну. Но, движимый каким-то необъяснимым чувством, он пришел к редактору местной газеты и потребовал, чтобы напечатали историю смерти его брата. «Люди должны это знать», — сказал он в качестве своего единственного аргумента. Он не мог объяснить, почему хаос его мыслей неожиданно оформился в уверенность, которую он не мог выразить словами. Если такое делается по воле народа, народ должен знать об этом. Он не мог поверить, что народ согласился бы на такое, если бы знал. Редактор отказался, заявив, что такая публикация плохо отразится на моральном состоянии общества. Начальник депо не был знаком с политической философией, но он понял, что именно тогда ему стало все равно, жив кто-то или умер, жива страна или нет. Держа в руке телефонную трубку, он думал, что, может быть, следует предупредить людей, которых он собирался вызвать. Они доверяли ему, им бы и в голову не пришло, что он сознательно может послать их на смерть. Потом он отрицательно покачал головой. Эта мысль стара, отголосок того времени, когда он тоже доверял им. Сейчас это ничего не значит. Его мозг работал медленно, он будто с трудом тащил свои мысли сквозь пустоту, и никакие чувства не могли заставить его думать быстрее. Он представил, какие возникнут трудности, если он кого-нибудь предупредит. Выйдет что-то вроде стычки, потребуются большие усилия, чтобы начать все это. Он уже забыл, за какие идеалы стоит начинать борьбу. За правду, справедливость, любовь к ближнему, он не хотел делать усилий. Он очень устал. Если бы он предупредил всех значащихся в списке, не осталось бы никого, кто согласится повести поезд. Он спас бы жизнь двоим машинистам и 300 пассажирам кометы. Но его разум не воспринимал цифр, ведь жизнь стала для него всего лишь словом, значение которого стерлось. Он поднес телефонную трубку к уху, назвал два номера и вызвал машиниста и помощника машиниста. Они сообщили о готовности к выполнению обязанностей. Когда паровоз номер 306 отбыл в Уинстон, Дэйв Митчем спустился вниз. «Подготовьте для меня дрезину», — распорядился он, — «я иду в Фейрмаунт». Фейрмаунт был маленькой станцией в 20 милях к востоку. Ему кивнули в ответ, ни о чем не спрашивая. Митчем зашел в кабинет к Бренту. Брент молча сидел за своим столом. Казалось, он чего-то ждал. «Я иду в Фейрмаунт», — заявил Митчем вызывающе обыденным тоном, давая понять, что в ответе нет необходимости. Пару недель назад у них болтался локомотив, знаешь, для срочного ремонта или чего-то в этом роде. Узнаю, нельзя ли им воспользоваться. Он сделал паузу, Брент продолжал молчать. «Судя по тому, как складываются обстоятельства», — продолжал Митчем, не глядя на Брента, — «мы не можем задерживать комету до утра. Так или иначе, придется рискнуть. Этот локомотив – наша последняя надежда. Итак, если через полчаса не сумеешь со мной связаться, подпиши распоряжение и отправь комету через тоннель с машиной номер 306». Брент не мог поверить тому, что слышал. Помедлив, он очень спокойно ответил. «Нет, что ты хочешь сказать? Я не сделаю этого. Что ты имеешь в виду? Это приказ. Я не сделаю этого». В голосе Брента слышалась твердая уверенность и никакого намека на эмоции. «Ты отказываешься выполнить распоряжение?» «Так точно. Но ты не имеешь права. Я не намерен спорить. Я принял решение и беру на себя ответственность. Меня не интересует твое мнение. Твоя работа заключается в выполнении моих распоряжений. Могу я получить это распоряжение в письменном виде? Зачем, Боже праведный, уж не намекаешь ли ты на то, что не доверяешь мне? Ты, зачем вам понадобилось ехать в Фейрмаунт, Дэйв? Почему нельзя поговорить о локомотиве по телефону, если вы думаете, что он у них есть? Не тебе меня учить, как работать. Ты не будешь рассиживать здесь и допрашивать меня. Ты заткнешь свою глотку и будешь делать, что скажут. Или я предоставлю тебе возможность наговориться перед стабилизационным советом». На ковбойском лице Брента трудно было что-то прочитать, но Митчем увидел выражение недоверчивого ужаса. Только ужас был вызван не его словами, более того, в лице не было страха, того страха, на который надеялся Митчем. Брент знал, что завтра утром все будет зависеть от того, что он сможет противопоставить словам Митчема. Митчем будет отрицать, что отдал распоряжение, представит письменное доказательство того, что паровоз номер 306 был направлен в Уинстон только для того, чтобы быть наготове, найдет свидетелей, которые подтвердят, что он уехал в Фейрмаунт в поисках дизель-электровоза. Митчем будет настаивать на том, что приказ отдал Билл Брент, главный диспетчер, под личную ответственность. Доказательства, конечно, слабые и не выдержат тщательного разбирательства, но для стабилизационного совета этого будет достаточно, ведь его политика была последовательна только в одном – препятствовать всякому непредвзятому расследованию. Брент знал, что может сыграть так же и свалить все на следующую жертву, и у него хватило бы ума все продумать. Только он бы скорее сдох, чем сделал это. Его испугал не вид Митчема. Самым страшным было другое. Брент понял, что никому не может это рассказать, чтобы остановить грязную игру, не осталось ни одного порядочного начальника от Колорадо до Омахи и Нью-Йорка. Они все замешаны в этом, все делали то же самое, и они дали Митчему наводку и способ действий. Дэйв Митчем был нужен дороге, именно Дэйв Митчем, а не он, Билл Брент. Так же, как, едва бросив взгляд на несколько чисел на листке бумаги, Брент знал общую протяженность железнодорожного полотна. Он увидел всю прожитую жизнь и понял истинную цену решения, которое собирался принять. Он не влюблялся, пока был молод. Ему было 36 лет, когда он нашел женщину, которая была ему нужна. В течение последующих 4 лет он был помолвлен с ней и ждал, потому что должен был заботиться о матери и овдовевшей сестре с 3 детьми. Он никогда не боялся ответственности, зная, что способен нести ее, и не брал на себя никаких обязательств, если не был уверен, что может их выполнить. Он ждал, копил деньги и как раз подошел к такому моменту, когда чувствовал себя свободным, чтобы стать счастливым. В июне, через несколько недель, он собирался жениться. Он думал об этом, сидя за столом и глядя на Дэйва Митчема, но эта мысль не вызвала в нем никакого колебания, лишь сожаление и отдаленную грусть, отдаленную, потому что он не хотел объединять эту мысль с происходящим. Билл Брент не был знаком с гносеологией, но понимал, что человек должен жить в соответствии с собственным восприятием реальности. Он не мог поступать вопреки реальности, бежать от нее или искать ей замену, и никакого другого способа восприятия жизни для него не существовало. Он поднялся. «Правда то, что, пока я занимаю это место, я не могу вам не подчиняться», — сказал он, — «но я не подчинюсь вам, если покину работу. Я увольняюсь». «Ты что?» «Я увольняюсь, немедленно». «Но ты не имеешь права, ублюдок. Разве ты не знаешь? Тебе что, неизвестно? Я упеку тебя в тюрьму. Если захотите утром послать за мной шерифа, я буду дома. Я не убегу. Мне некуда бежать». Дэйв Митчем, со своим почти 2-метровым ростом и комплекцией вышибалы, трясся от ярости и ужаса, нависая всей громадой над хрупкой фигурой Билла Брента. «Ты не можешь бросить работу. Это незаконно. Закон на моей стороне. Ты не можешь бросить меня в такой ситуации. Я не отпущу тебя. Я не позволю тебе выйти из этого здания сегодня вечером». Брент направился к двери. «Вы повторите приказ, который отдали мне, при всех. Нет, тогда я ухожу». Брент потянул дверь на себя, но Митчем, резко размахнувшись, ударил его по лицу, и он упал. Начальник депо и мастер стояли в дверном проеме. «Он уволился», — проревел Митчем. «Этот трусливый ублюдок хотел сбежать в такое время. Он преступник и трус». Билл Брент, медленно поднимаясь с пола, смотрел на двоих мужчин, сбегающая на глаза кровь застилала их лица. Он видел, что они все понимают, но у них были пустые лица людей, которые ни во что не хотят вмешиваться и ненавидят его за то, что он подставил их во имя справедливости. Он ничего не сказал, поднялся и вышел. Митчем избегал смотреть на людей. «Эй, ты!» — кивком показав на ночного диспетчера, сказал он, — «иди сюда, немедленно принимай дела». За закрытой дверью он повторил пареньку басню о локомотиве в Фиермаунте, которую рассказывал Биллу Бренту, и отдал тот же приказ: провести комету через тоннель при помощи паровоза номер 306, если от него не будет известий через полчаса. Молодой человек был не в состоянии думать, говорить и что-либо понимать. У него перед глазами стояло разбитое в кровь лицо Билла Брента, бывшего его кумиром. «Да, сэр», — выдавил он из себя. Дэйв Митчем отбыл в Фиермаунт, заявляя каждому попадавшемуся ему на глаза рабочему депо, стрелочнику или путевому обходчику, что отправляется на поиски локомотива для кометы. Ночной диспетчер сидел за столом, поглядывал то на часы, то на телефон и молился, чтобы телефон зазвонил и связал его с мистером Митчемом. Но полчаса прошло в полной тишине, и, когда до их истечения оставалось 3 минуты, молодой человек почувствовал необъяснимый страх. Он не хотел отдавать приказ. Он повернулся к начальнику депо и мастеру и неуверенно спросил: «Мистер Митчем, перед тем, как уехать, отдал распоряжение. Сомневаюсь, передавать ли его дальше, потому что я думаю, что оно неправильно». Он сказал. Начальник депо отвернулся от него. У него не возникло жалости. Молодому человеку было примерно столько же лет, что и его брату. Дорожный мастер оборвал его. «Делай, как сказал мистер Митчем. Ты не должен думать». С этими словами он вышел из комнаты. Ответственность, от которой вильнули Джеймс Стадгард и Клифтон Лауси, легла на плечи дрожащего, смущенного мальчика. Он колебался, но при мысли, что никто не должен сомневаться в добросовестности и компетентности железнодорожного начальства, к нему вернулось мужество. Он не знал, что его представления о железной дороге и ее руководителях устарели лет на 100. В тот момент, когда стрелка часов отсчитала полчаса, он с добросовестной точностью железнодорожника поставил свое имя под приказом, предписывающим комете продолжать движение при помощи паровоза номер 306, и передал приказ на станцию Уинстон. Начальник станции Уинстон содрогнулся, прочитав приказ, но он был не из тех, кто мог сказать «нет» начальству. Он убедил себя, что тоннель, возможно, не так опасен, как ему кажется. Он сказал себе, что лучшая политика сегодня – ни о чем не думать. Он передал копии распоряжения начальнику поездной бригады и машинисту кометы. Начальник поездной бригады медленно осмотрел комнату, переводя взгляд с одного лица на другое, свернул бумагу, положил ее в карман и вышел, ничего не сказав. Машинист некоторое время смотрел на бумагу, затем бросил ее и сказал: «Я не буду это делать. Если дело дошло до подобных распоряжений, я больше не собираюсь здесь работать. Занесите меня в список бросивших работу». «Но вы не можете бросить работу», — воскликнул начальник станции. «Вас арестуют, если найдут», — сказал машинист и растворился в кромешной тьме в горах. Машинист из Silver Springs, который привел паровоз номер 306, сидел в углу комнаты. Он ухмыльнулся и сказал: «Вот трус». Начальник станции повернулся к нему: «Джо, а ты проведешь комету?» Джо Скотт был пьян. В былые времена железнодорожника, явившегося на работу со следами алкогольного опьянения, могли сравнить с врачом, который пришел к пациенту со свежими оспенными язвами на лице. Но Джо Скотт был персоной привилегированной. 3 месяца назад его уволили за нарушение правил техники безопасности, вызвавшие серьезную аварию, а 2 недели назад он был восстановлен на работе решением стабилизационного совета. Он водил дружбу с Фредом Киннином и отстаивал его интересы в своем профсоюзе, не против работодателей, а против рядовых членов. «Конечно», — согласился Джо Скотт, — «я проведу комету, если хорошенько разгонюсь». Помощник машиниста 306-го оставался на своем месте в паровозе. Он грустно наблюдал, как его машину прицепляли к головной части кометы. Потом поднял глаза на красные и зеленые огни тоннеля, которые виднелись на уходящем далеко в горы извилистом коридоре. Это был спокойный, добрый малый, из которого вышел отличный помощник, но никогда не получилось бы машиниста, крепкие мускулы были единственным его достоинством. Он был уверен, что его начальники знают, что делают, поэтому не видел смысла задавать вопросы. Проводник стоял около хвостовой части кометы. Он взглянул на огни тоннеля, затем на длинную цепочку окон поезда. Лишь в некоторых из них горел свет, большая часть освещалась слабым синим сиянием ночных ламп, свет которых пробивался сквозь щели между жалюзи и оконными рамами. Проводник подумал, что надо бы разбудить пассажиров и предупредить их. Было время, когда он ставил безопасность пассажиров выше собственной, не из любви к ближнему, а потому, что это составляло часть его работы, которую он уважал и которой гордился. Сейчас он ощущал презрительное равнодушие к пассажирам и никакого желания их спасать. «Они хотели указа 10-289 и получили его», — думал проводник. «Они каждый день все больше лицемерят, пытаясь не замечать тех приговоров, которые зачитывались беззащитным жертвам от имени стабилизационного совета. Так почему он должен беспокоиться о них? Если он спасет их жизни, ни один из них не защитит его перед стабилизационным советом, когда его обвинят в неподчинении приказам, создании паники, задержке мистера Чалмерса. У него не было желания становиться мучеником ради того, чтобы люди продолжали пребывать в полной безответственности. Он поднял фонарь и подал машинисту сигнал к отправлению. «Видишь», — ликующе сказал Кип Чалмерс Лестеру Тагу в тот момент, когда колеса у них под ногами вздрогнули. «Страх — единственное действенное средство убедить людей работать». Проводник поднялся в тамбур последнего вагона. Никто не видел, как он сошел по ступенькам с другой стороны, спрыгнул с поезда и исчез в ночной мгле. Стрелочник замер в полной готовности перевести стрелку, которая направит комету с запасного пути на главный. Он смотрел на комету, которая медленно приближалась к нему. Высоко в небе висел ослепительно белый шар, от которого исходил яркий луч. Ноги стрелочника дрожали от гула рельсов. Он знал, что не должен переводить стрелку. Он вспомнил, как однажды ночью, 10 лет назад, рисковал жизнью во время наводнения, спасая поезд. Но он понимал, что пришли другие времена. В тот миг, когда он перевел стрелку и увидел, как головной фонарь состава резко дернулся, стрелочник возненавидел свою работу до конца дней. Комета переползла с запасного пути на главный и начала набирать ход. Луч головного фонаря, словно вытянутая вперед рука, показывал дорогу, и луч этот обрывался освещенной стеклянной дугой кабины. Некоторые пассажиры не спали. Когда поезд начал свое извилистое восхождение, они увидели в темноте за окнами небольшое скопление огней Уинстона, а потом эту темноту разрезал свет красных и зеленых сигнальных огней у входа в тоннель. Огни Уинстона становились все меньше и меньше, а черная дыра тоннеля все расширялась. Временами сигнальные огни застилала черная пелена, густой дым паровоза. Приближаясь к тоннелю, пассажиры увидели, как далеко на юге, высоко в горах, в скоплении скал, играл и изворачивался на ветру яркий огонек. Они не знали, что это, да и не хотели знать. Говорят, что катастрофы – дело слепого случая, и нашлись бы такие, кто сказал бы, что пассажиры кометы не были невиновны, не ответственны за то, что с ними произошло. В купе первого вагона ехал профессор социологии. Он учил своих студентов, что способности человека не имеют значения, что усилия индивидуума тщетны, что совесть – бесполезная роскошь, что нет таких понятий, как человеческий разум, характер и достижение личности, что все достигается коллективными усилиями, и коллектив, а не личность, решает все. Мужчина из седьмого купе второго вагона был журналистом. Он писал, что принуждение ради доброго дела справедливо и нравственно, и считал, что у людей есть право применять физическую силу против других людей, ломать жизни, душить честолюбие и желание, топтать идеалы, сажать в тюрьмы, отнимать, убивать, ради того, что они сочтут добрым делом. Он никогда не пытался разобраться, что считать злом, а что – добром. Он говорил, что всегда поступает в согласии со своими чувствами, чувствами, которые не коренились в знании, поскольку он считал, что чувства превыше знаний, и всецело полагался на собственные благие намерения и силу оружия. Женщина в десятом купе третьего вагона, пожилая школьная учительница, год за годом превращала беззащитных детей в жалких трусов, уча их тому, что воля большинства есть единственное мерило добра и зла, что большинство может поступать, как ему хочется, что нельзя выделяться из толпы, надо быть как все. Мужчина из купе спального вагона номер 4 владел газетой. Он провозглашал, что люди порочны по самой своей природе и не способны к свободному существованию, а их основные желания – если оставить их без присмотра, обманывать, грабить и убивать друг друга. Он не сомневался, что нужно управлять при помощи лжи, грабежа и убийства, которые должны быть прерогативой правителей, только так можно заставить людей работать, научить их нравственности и держать в рамках порядка и правосудия. В купе Г5 вагона расположился бизнесмен, который приобрел свое дело, шахту, благодаря правительственному кредиту в соответствии с законом о равных возможностях. Купе спального вагона номер 6 занимал финансист, который сколотил состояние, скупая замороженные облигации железных дорог и размораживая их с помощью друзей из Вашингтона. Мужчина, занимавший 5 место в вагоне номер 7, был рабочим, уверенным в своем праве на труд, независимо от того, нужен его труд работодателю или нет. Женщина, ехавшая в 6 купе 8 вагона, была лектором и считала, что, являясь потребителем, имеет право на транспортные услуги, независимо от желания или нежелания железнодорожников их оказывать. Мужчина, занимавший купе номер 2 в 9 вагоне, состоял профессором экономики и сторонником отмены частной собственности. Он объяснял свою позицию тем, что интеллект не играет никакой роли в промышленном производстве, что человеческий разум зависит от материальных орудий труда и что каждый способен управлять заводом или железной дорогой, главное, заполучить оборудование. Женщина в купе Д спального вагона номер 10 уложила своих двоих детей на верхнюю полку, тщательно закутав их, чтобы уберечь от сквозняков и толчков. Она была женой человека, занимавшего ответственную правительственную должность и продвигавшего указы в жизнь. Она оправдывала это, говоря: «Мне все равно, они бьют исключительно по богатым. И вообще я должна прежде всего думать о детях». В третьем купе 11 вагона трясся маленький слюнявый неврастенник, писавший вульгарные пьески, в которые, под видом общественно значимых идей, вставлял мелкие непристойности, суть которых сводилась к тому, что все бизнесмены подлецы. Женщина, занимавшая купе номер 9 в 12-м вагоне, была домохозяйкой, считавшей, что имеет право выбирать политиков, о которых ничего не знает, чтобы они управляли гигантскими предприятиями, о которых она не имеет ни малейшего понятия. В купе Е спального вагона номер 13 ехал адвокат, любивший повторять: «А что я? Я уживусь с любым политическим режимом». Мужчина в купе А14 спального вагона числился профессором философии. Он заявлял, что разума нет. «Откуда вы знаете, что тоннель опасен? Нет реальности, как вы докажете, что тоннель существует? Нет логики, почему вы считаете, что поезда не могут передвигаться без локомотивов? Нет принципов, с чего мы должны придерживаться закона причин и следствий? Нет прав, почему бы не прикрепить людей к рабочим местам насильно? Нет нравственности, что может быть нравственного в управлении железной дорогой? Нет абсолютных истин, вообще, какая разница, живы вы или нет?» Он считал, что люди ничего не знают, зачем противиться приказам вышестоящих, что никогда ни в чем нельзя быть уверенным. «Откуда вы знаете, что правы, что надо действовать в соответствии с моментом? Вы ведь не хотите потерять работу». В купе псалон вагона номер 15 ехал наследник внушительного состояния, который без конца повторял: «Почему одному Риордену разрешено производить его сплав?» Мужчина в купе спального вагона номер 16 являлся профессиональным гуманистом, который говорил: «Одаренные люди, я не хочу знать, за что они страдают и страдают ли вообще. Их следует ограничить в правах, чтобы поддержать неспособных и бесталанных. Откровенно говоря, мне безразлично, справедливо это или нет. И я горжусь тем, что не хочу быть справедливым к талантливым, когда необходимо сострадать нуждающимся».